Эрианор. Я могла гордиться собой. Урагана, бушевавшего внутри, не увидел никто из присутствовавших. О том, что произошло на прогулке в парке, старалась не вспоминать лишний раз. Но картинки упорно и нахально мелькали перед глазами, вызывая еще больший переполох в организме и перебои с дыханием. Пристальный и недобрый взгляд Неолоны, на который я наткнулась, едва появившись на пороге залы, слегка охладил пылающий внутри костер. Пришлось улыбнуться и с бесмятежным лицом прошествовать к столу. Очень хотелось промочить горло и на сей раз алкоголем для успокоения нервов. После чего можно найти Кайла и сваливать отсюда нафиг. Ни планы Йена насчет того, чтобы я провела с ним весь вечер, ни многочисленные взгляды Оллера и его слишком явно выраженный в той беседке интерес не только к поцелуям, меня не радовали ни разу. Гормонам слова не давали. Вот зачем, спрашивается, поддалась мимолетному желанию и позволила Олле поцеловать? Ага, такому попробуй, откажи. Он же привык получать то, что хочет. По моим губам скользнула немного грустная усмешка. Я отпила из бокала вкусного розового вина. Пусть мир другой, но мужчины одинаковы. Увидели смазливую мордашку и длинные ножки. И туда же, сначала в койку, а потом будем разбираться. Но целуется он все-таки офигенно. Мне стоило больших трудов помнить, что я Эрин Ласгален, и в поцелуях у меня опыта ноль. Хотя в какой-то момент, кажется, мы с крышей сделали друг другу ручкой, и я позволила себе слегка увлечься. Слегка, как же? Вспоминая блуждающие по мне руки Оллера, которые сознанием дела изучали изгибы и выпуклости, а я при этом подставлялась под эти умелые конечности с энтузиазмом мартовской кошки, которая кота не видела несколько лет. Щеки полыхнули жаром, и я порадовалась, что стою спиной к гостям. Да, молодое тело – это ходячая катастрофа. Я уже и забыла, как бывает, когда девушка созрела, и в голове вместо мозгов гремучий коктейль из гормонов и вполне определенных желаний. Ох, а Йен – вообще песня. Мало того, что тоже увязался за мной и совершенно не постеснялся признаться в этом, так еще и провокатор чертов. Вообще, изначально идея моя была такова – позволить ему поцеловать себя, никак не реагировать, а потом небрежно заметить, что брат его целуется гораздо лучше. Но кто знал, что блондинистый принц ничуть не уступает в этом искусстве Оллеру? Да, дорогая моя, 5 баллов. За один вечер успеть страстно пообниматься с 2 мужиками сразу. Да еще и, как выяснилось, наглец рыжий подглядывал, пока Йен активно доказывал мне, что он не хуже брата. Когда услышала его голос, меня обуяли совершенно противоречивые чувства. Удовлетворение, что рыжий получил чувствительный пинок по самолюбию, наверняка думал, что произвел на меня впечатление сильнее, чем Йен. Немного смущения, что нас вообще кто-то видел. И непонятное пряное удовольствие, когда поняла, что Оллер наблюдал за нами. Блин, последнее немного напрягло. Никогда не считала себя сторонницей публичного проявления чувств. И да, последний ответ вообще верх сообразительности, конечно. Особенно если учесть, что я действительно не могла сказать, кто же лучше. Оллер настойчивее, но он хотя бы попросил, что, признаться, удивило. Йен действовал нежнее, однако по сути спровоцировал, не оставив выбора. Короче, целовались они оба отпадно. Ничего не скажешь. Эрин. От негромкого, настороженного голоса Кайла за спиной я вздрогнула и очнулась от размышлений. Да, развернулась и вопросительно посмотрела на него. Меня окинули внимательным, прищуренным взглядом, и я подавила желание подтянуть корсаж и поправить пару локонов. Нормально выгляжу. В самом деле, мы ж просто целовались. Ну, почти просто. Но Ласгалину об этом знать не обязательно. А то его нежная психика, боюсь, не переживет столкновение с суровой реальностью. Что от тебя хотела распорядительница? Да что ж они все такие любопытные, а? Что принцы, что папочка. Да так, просто поговорили. Отмахнулась я и, в свою очередь, одарила собеседника выразительным взглядом. «Кстати, у меня к тебе разговор есть. папа. Язык до сих пор с трудом поворачивался называть Кайла так, но приходилось, чтобы не поломать всю легенду. «О чем вы разговаривали?» – не отступал Кайл, походу не услышав меня. Она попросила не рассказывать никому. Я сразу пустила в ход тяжелую артиллерию. Леди Тонвуд всяко выше по положению, чем Лазгален, и такая причина моего нежелания рассказывать вполне подойдет. Кайл поджал губы, нахмурился сильнее и скрестил руки на груди. «А принцы где?» – тихим, угрожающим голосом снова спросил он. «Почему леди Тонвуд вернулась одна, без тебя?» Я дернула плечом. Не хватало еще оправдываться, как маленькой девочке. Я решила прогуляться по парку, а куда там занесло наследничков, понятия не имею. Спокойно ответила, не отводя взгляда. «Мы можем сейчас поехать домой?» Не стала откладывать просьбу в долгий ящик. Снова пересекаться ни с Оллером, ни с Йеном не хотелось. Мало ли, еще поддамся соблазну провести весь вечер с принцами. Не стоит давать им напрасных надежд, потому что вряд ли я стану женой кого-то из них. Жить хочется ого-го как, да и самой о чем-то мечтать. Так, о чем это я? Вот это самое трепыхание сердца при воспоминании о прогулке ничего не значит, кроме пресловутых гормонов. Можем. Кажется, Кайлу понравилось мое решение. Даже хмуриться перестал. Только с распорядительницей попрощайся. Она точно ничего не сказала по поводу твоей вольности с правилами. Его взгляд прогулялся по мне с явным раздражением. Я позволила себе снисходительно улыбнуться. Мы договорились, что я получаю определенную свободу в этом, невозмутимо объяснила и развернулась к выходу. Пойдем тогда. «Что значит свободу?» – переспросил Кайл, предложив мне локоть. «То и значит», – терпеливо продолжила я объяснение, – «я могу сама выбирать, в чем ходить на эти игры». «Как?» – вырвалось у Лазгалина недоверчивое восклицание. «Тише!» – я зыркнула по сторонам, дабы убедиться, что к нашему разговору не прислушиваются. «Вот так!» – леди Тонвуд стало интересно. Во что выльется мое самоуправство? Быстренько на ходу придумала обоснование такому решению распорядительницы. Она сказала, любопытно будет понаблюдать. Это приятно разнообразит игры. И помедлив добавила чуть тише. Все равно в конце она решит, кому я достанусь. Очень хотелось сообщить Кайлу, что я в курсе про смерти, но потерплю до дома. Лучше обсуждать такие темы без свидетелей. Мы вежливо распрощались с Неолуной и покинули дворец. В экипаже царила тишина. Кайл с непроницаемым видом смотрел в окно, а я снова вернулась к воспоминаниям о прошедшем вечере и волнующей прогулке в парке. Нездоровое возбуждение и приятные переживания уступили место задумчивости и попыткам определить, как же действовать дальше. Я по-прежнему очень мало знала о происходящем. Ни в чем смысл такого странного способа выбрать жену, ни почему за принцев решает Неолона, мне неизвестно. Кайл на контакт идет крайне неохотно, и теперь понимаю, почему. Боится, что, узнав о перспективе умереть, я заупрямлюсь еще больше. Ну, правильно боится, но делать-то что-то надо. Так что будем налаживать конструктивный диалог. Я еще вспомнила тот эпизод с доктором. Можно попытаться использовать, если Кайл на самом деле сотворил запретное, переселив меня в тело своей дочери. В моем положении и шантаж – хорошее дело. «Можно вопрос?» – все-таки решила разбить молчание, действовавшее на нервы. «Выяснять интересующие меня подробности буду утром, а сейчас просто полюбопытствую о некоторых частностях». «Попробуй», – настороженно отозвался Кайл. Я чуть не поджала раздраженно губы. Бесить начинало такое отношение ко мне, как будто я бомба с испорченным таймером, и когда рванет, не знаешь. Ну, где-то в чем-то, может, так оно и было, но зачем так явно демонстрировать? «Я могу встречаться с принцами, только на балах?» – буркнула. Настроение сразу упало на несколько градусов. «Ты?» – «Да», – подтвердил мои догадки Кайл. «Я же говорил, Одной из дома тебе нельзя выходить, только в моем сопровождении. Ну да, помню. Но я, наверное, немного не так сформулировала вопрос. Хорошо, а они со мной? Я не сводила с Лазгалина пристального взгляда. Папа Эрин отвел глаза, пожевал губами, побарабанил пальцами по коленке. «Вообще, я не слышал о запрете на встрече, кроме валов», — наконец ответил он. «Но раньше принцы не встречались». «Раньше?» — подхватилась я. «Вот папочка и проговорился. И, судя по выражению, будто он разом пол лимона съел, сам не рад». Ну, за язык никто не тянул. Мог и не отвечать, в общем-то. «А что, до меня еще были претендентки на звание королевы?» Раз уж у Кайла случилась оговорочка, следует этим воспользоваться. «Учти, могу у принцев при случае спросить», — предупредила я попытку увильнуть от ответа или обмануть меня. «Были», — нехотя признался Кайл, избегая смотреть на меня. По логике напрашивался вопрос, что с ними случилось, но я решила пойти другим путем. «Я знаю, что с ними произошло, Кайл», негромко произнесла, с интересом ожидая реакции на мою осведомленность. «Они умерли». «Ага», — вздрогнул. «Кто тебе сказал эту ерунду?» — быстро спросил Лазгалин. «Леди Тонвуд». «Не, дорогой, врать себе я больше не позволю. Так что настраивайся на сотрудничество или нейтралитет в лучшем случае». Папа Эрин сверлил меня взглядом несколько секунд. Я молча ждала, чем же он разродится. «Это ничего не изменит. Ты выйдешь замуж за одного из принцев», — наконец сказал он. «Вот заладил попугай, а?» «Тебя не волнует, что я тоже могу умереть неизвестно от чего?» — тихо поинтересовалась я. «Или для тебя так важно стать королевским зятем хотя бы на несколько дней, Кайл?» «А если не умрешь?» — выдал он встречный вопрос. «С чего вообще все это сватовство началось? Почему именно так, а не обычным образом, с нормальными ухаживаниями?» Вырвалось у меня, и в голосе слышалось подозрительно много отчаяния. «Не дело, надо брать себя в руки. Это был всего лишь первый бал игры. Впереди еще 4 и 2 недели до часа икс. Должно хватить, если тормозить не буду». Кайл пожал плечами и откинулся на спинку сиденья. «Не знаю, Эрин. Кажется, впервые со дня нашего знакомства его голос звучал нормально. Только, пожалуй, чуть устало. Просто пару лет назад принцы издали указ о выборе невесты среди разноцветных. Леди Тонвуд выбрали распорядительницей. И вот так все и повелось». Он помолчал и добавил. «Думаю, тебе лучше у самих принцев спросить». Я коротко рассмеялась. «С чего ты взял, что они будут со мной откровенничать?» — с иронией произнесла я. «Они наследники. Они ни перед кем не отчитываются в своих действиях. И привыкли брать то, что им хочется». «А хочется им тебя, Эрин», — задумчиво протянул вдруг Кайл. И в полумраке экипажа я заметила, как заблестели его глаза. «Ну, не поспоришь, да». «Все в твоих руках», — он снова пожал плечами. «Сумеешь разговорить, получишь ответы на вопросы. Не сумеешь, значит, нет. Но замуж выйдешь», — непреклонно закончил он. Я не сочла нужным ответить, только нахмурилась и скрестила руки на груди, точно так же откинувшись на спинку скамейки. «Это мы еще посмотрим, Кайл». Экипаж тем временем приехал обратно в особняк, ворота закрылись, и мы вышли. Лорд Лазгалин скупо попрощался и удалился к себе, а я к себе. Закрыла дверь спальни, постояла, потом медленно подошла к туалетному столику и села на пофиг, уставившись на свое отражение. «И что будем делать, Леонос и Реанор?»